В психотерапевтическом процессе в отношениях между подопечным и врачом действуют механизмы проекции. Это один из механизмов психологической защиты. Суть его заключается в том, что некоторые, часто отрицательные качества своей личности, не осознаются и вытесняются в бессознательное. Становится немного легче. Но вытесненное в бессознательное стремится вырваться наружу и выплеснуться на кого-то другого. То есть человек, неосознаваемые свои качества, проецирует на своих партнеров по общению. Я, исходя из этого, сформулировал правило. Послушай, как человек ругает других или тебя, так он дает себе характеристику. Вот во всем этом обвиняют нашего психотерапевта не только ученые, но и его подопечные на данном этапе совместной работы. Хотя, в общем, это больше имеет отношение к ним. Но это не самое тяжелое, в чем они его обвиняют и в чем подозревают, причем все это неизбежно. Ведь практически идет диагностика психологического состояния больного. Сам же врач должен быть как зеркало. Если врач не решил сам свои проблемы, то тогда это будет кривое зеркало и, возможен, контрперенос. Контрперенос – это неосознаваемый психический процесс, когда доктор или психолог, сейчас многие психологи начинают заниматься психотерапией, начинает решать свои проблемы за счет пациента. Наиболее скандальные случаи возникают тогда, когда между человеком с дипломом психотерапевта и хорошенькой пациенткой возникают сексуальные отношения. Эта ситуация действительно встречается в психотерапевтической практике. Но это артефакт к психотерапии, не имеющий никакого отношения. Нельзя же обвинять исправную машину, если ею управляет неквалифицированный водитель и допускает аварию. О чем говорят такие случаи? Только о том, что у врача имеются свои собственные неразрешенные сексуальные проблемы, которые он решает с помощью больной. Подробно я рассказываю об этом в книге «Секс на производстве». Здесь же ограничусь некоторыми замечаниями и выводами. Моя точка зрения следующая. Сексуальные отношения с больным человеком недопустимы. Ведь обычно это женщины, у которых сложилось мнение, что все мужчины — это грязные животные, им нужен голый секс. Если врач начнет проявлять сексуальные притязания такой пациентке, то ее убеждение, что все мужчины — это грязные животные, им нужен голый секс, только окрепнет и состояние, в принципе, ухудшится. Но с нашим психотерапевтом такого инцидента случиться не может. Ведь у него его личные сексуальные проблемы решены. Не будет он связываться с больным человеком. Образно выражаясь, не сядет водитель в поломанный Мерседес, тем более что в его распоряжении исправная машина, даже если и классом чуть пониже. Не может интересовать нашего психотерапевта как сексуальный партнер больной человек. Я допускаю развитие подобных отношений, но только после того, как закончится отношение врач-больная успешным выздоровлением пациентки. Не допускать этого даже теоретически, значит не верить в результаты своей работы, в возможность полного выздоровления. Такие случаи мне тоже известны, но это были уже любовные отношения, которые завершились счастливым браком.